Глава 13. Киев. Печерский монастырь, приезд и встреча, святые ворота, келии, монахи, трапеза. В понедельник, вставший рано поутру, мы проехали 5 больших миль. Упомянутый сотник и его отряд провожали нас со знаменами. Мы проезжали по дорогам трудным и узким, и через большой лес и приблизились к озеру Халистау, Келештеу, и к мельницам, составляющим угодья упомянутого монастыря. Еще не доезжая до этого места, мы издали видели блестевшие куполы монастыря и церкви Святой Софии. Когда мы поднялись на склон горы, нашего владыку-патриарха встретил игумен этого монастыря, именуемый у них архимандритом. Ибо таков обычай касательно настоятелей монастырей в этой стране до Московии, что их называют не иначе, как архимандритами. С ним был епископ, проживавший в его монастыре, и монахи. Патриарха посадили в монастырский экипаж, имеющий вид царского, покрытый позолотой, а внутри весь обитый красным бархатом, и нас повезли по направлению к монастырю. Мы ехали среди бесчисленных садов, где были несчетные тысячи ореховых и шелковичных деревьев и множество виноградных лоз. В каждом саду находятся жилища его владельца. Всего около 4-5 тысяч домов с 4-5 тысячами садов. И все они составляют владение упомянутого монастыря. Затем мы прибыли к большому городу со стеной, рвом и множеством садов, и, въехав в царскую широкую улицу, проезжали сначала мимо монастыря для монахинь из благородных семейств, потом подъехали к огромной высокой каменной башне, выбеленной известью. То были ворота монастыря. Над ними как бы висит церковь со многими округлыми окошками и высоким граненым куполом. Она в честь Святой Троицы, ибо внутри ее есть изображение трапезы ангелов и Авраама. Тут высадили из экипажа нашего владыку-патриарха из уважения к святой обители, ибо если даже царь придет, то сходит и отсюда идет пешком. Здесь крепкие железные ворота и стоят привратники. В предшествии встречавших нас мы вступили в великий монастырь Успения Богоматери, известный на их языке под именем Печерский, что значит монастырь пещер, ибо святые Антоний и Феодосий, кои соорудили его, ранее обитали в пещерах и подземельях, служивших убежищем затворников и кельями отшельников. Слева от входящего в эти ворота находится вышеупомянутая церковь Троицы, куда поднимаются по высокой лестнице. На одной двери их изображен святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Он стоит одетый в мантию с клобуком на голове, как обычно носит в этой стране патриарх. И мы возили с собой клобук, сделанный из черного бархата. Но наш владыка отказался надевать его, хотя в этом не было ничего дурного, и он был, может быть, наиболее подходящим головным убором. Святого окружают нищие, бедняки и больные, которым он бросает динарии правой рукой, а в левой держит пустой кошелек. На второй двери изображение богатого и Лазаря. Богатый сидит за столом, окруженный друзьями и разряженными женами. Они пьют вино. Лазарь стоит у дверей, прося милостыню. Его отталкивают и прогоняют. Он идет и садится внизу, но супротив них у воротах, и собаки лижут его раны. Тут же ангел смерти с ужасным видом. Между этими двумя дверями стоит пустой внутри деревянный столб, обитый железом с замком, дабы всякий входящий, у которого сердце жестоко, при виде этих двух изображений бросил туда милостыню для бедных. Отсюда идет далее широкая царская дорога к тому месту, где стоит святая церковь. Справа и слева многочисленные красивые и чистенькие кельи монахов с прекрасными стеклянными окнами, которые дают обильный свет со всех четырех сторон и выходят на дорогу, в палисадники и сады, в коих расположены кельи. Каждая келья содержит три комнаты с тремя дверями, которые крепко запираются удивительными железными замками. Кельи разрисованы и раскрашены красками и украшены всякими картинами и превосходными изображениями, снабжены столами и длинными скамьями, контурами, печами, то есть очагами, с красиво расписанными изразцами. При них находятся прекрасные комнаты с книгами. Каждая келья изукрашена всякого рода убранством, красиво, изящно, опрятно, так что веселит душу ходящего и прибавляет жизни своим обитателям. С наружной стороны у кельи прекрасные палисадники с цветами, базиликом и иными пахучими и восхитительными растениями, окруженные изящными решетками. 2 года тому назад в этом монастыре было около 500 монахов, но в упомянутую моровую язву из них умерло до 300, а осталось теперь 200. Они представляются твоим взором, читатель, очень ласковыми, опрятными, с ясными лицами, одеты всегда в шерстяные мантии, кротки, тихи, крайне воздержаны и целомудренны. У каждого в руках четки. Что касается их пищи, то они едят только раз в сутки. Из кельи в церковь, вот в чем проходит вся их жизнь. Все они носят черные суконные колпаки с черным искусственным мехом, сделанным из шерсти наподобие бархата. Крепы у них очень большие, спускаются на глаза и застегиваются пуговицами под пробором, когда при богослужении или перед своим игуменом или архиереем монахи обнажают голову, то клобук остается висящим у них за спиной, как это в обычае у капуцинов, только еще красивее, чем у них и иезуитов. Впрочем, их одеяния и мантии схожи. Также одеваются их архимандриты, митрополит и епископы. Только у них на шее всегда висят золотые кресты на цепочках, и мантии их имеют синие полосы на груди и у ног, и белые, как это обычно бывает на мантиях архиереев. Но они одеваются в них постоянно всю жизнь. Старшие монахи, настоятели и епископы всегда носят в руках толстые бамбуковые трости с серебряным набалдашником и с наконечником в виде копья. Таков их обычай. Возвращаемся к рассказу. Когда мы приблизились к великой церкви, из нее вышло 8 пар иеромонахов, из коих каждая пара была в одинаковых филонях, за ними 4 иеродиакона, из которых каждая пара в одинаковых стихарях. Они держали в руке кадила, а священники – Евангелие, иконы и золотые 8-конечные кресты. Мы сошли по лестнице в церковь. Наш владыка-патриарх при пении вошел в хорос, приложился к святым иконам и стал на своем патриаршем месте. Тогда вышел диакон и возгласил Евтинию на круглом помосте, амвоне, лежащем среди хороса. «Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей! Аще молимся о Отце, Господине, Патриархе Кир Макарии Антиохийском, о Архимандрите Иосифе, о Гетмене Зиновии и о Богохранимом Царе Алексии», но не упомянул имени их митрополита, потому что этот монастырь самостоятельно управляется и никому не подчинен. Затем совершили отпуст. Патриарх благословил присутствующих, и ему спели по-гречески «Исполла эти деспота», ибо в здешних больших монастырях обыкновенно знают это наизусть по-гречески и поют, когда приезжает к ним патриарх. Затем подали ему святую воду, и он окропил ею церковь и присутствующих монахов. Нас повели в трапезную, где помещаются прекрасные и благополучные келии настоятеля. Сначала подали сласти и варенье, именно варенье из зеленых сладких грецких орехов, цельных в обвертке, варенье из вишен и иные сорта со многими пряностями, которых мы не видывали в своей стране. Еще подавали хлеб на меду с пряностями и водку. Потом это убрали и подали обед, состоявший из постных блюд, ибо это было в понедельник, который они не едят рыбы, так же, как по средам и пятницам. Подавали постные кушанья с шафраном и многими пряностями всякого сорта и вида, печеные из теста в масле блины, то есть зунгу, сухие грибы и прочее. Для питья подавали сначала мед, потом пиво, затем отличное красное вино из собственных виноградников. Сначала поставили на стол по нескольку блюд разного кушания, затем отодвигали их понемногу и приносили другие. Так продолжали делать до конца по обычаю турок, а не молдаван и валахов, которые оставляют блюда одно на другом до вечера. Каждое подаваемое блюдо ставили сначала перед нашим владыкой-патриархом и оставляли, пока он не поест с него немного, затем его двигали дальше по столу до самого конца стола, где его снимали. Всякий раз, как поднесут ему блюдо, подают его потом другому, так что он ел с блюд первым, раньше всех, а присутствующие – после. Убрав кушанье, подали разнообразные фрукты, царскую вишню сладкую и кислую, сладкие кисти, похожие на лисий виноград, как бы кораллы, вроде апрельских семечек, и другой сорт, подобный незрелому винограду, по имени икрист, агрист, крыжовник и иное. В таком порядке и виде бывает у них трапеза. Все приборы, тарелки, кубки, ложки, которые клали перед нами, как в этом монастыре, так и в других, всегда были из серебра. Мы встали из-за стола и возвратились в свое помещение».